Глава 56. Мы уже знаем, что этот отель — тихое место. Но настолько тихо здесь еще никогда не было. Глаза всех присутствующих устремлены в одну точку. На столик, за которым, ни на кого не обращая внимания, сидит Адольф Гитлер и поглощает обильный завтрак. Самое поразительное — то, что все смотрят на него с почтением, с робостью, словно 60 лет спустя перед ними сидит настоящий диктатор. Некоторые, покидая зал и проходя мимо фюрера, еле заметно кланяются ему в знак уважения и говорят «Добрый день». Гитлер высокомерно кивает, отвечая на приветствие. Потом Джимми Гитлер достает из кармана носовой платок, высмаркивается, четырежды быстро вытирает нос, как делает Фред, складывает платок и засовывает обратно в карман. Баллинджер, сидящий за своим столиком, наблюдает за ним. Увидев, как Гитлер повторяет его привычный жест, он странно улыбается. Перед Джимми и Гитлером возникает молчаливая немецкая пара. Женщина сурово глядит на него. Серьезным видом она говорит: «Не смейте больше так делать!»